или из Асуля, а, по словам иных, даже из Лаплаты, обыскала дом и заросли. Но единственное, что они обнаружили, это коралловый браслет, лежавший в траве у прогалины. Поскольку показания Верона совпадали с заявлениями инженера, дело вскоре было закрыто. Но еще до этого Верона пришел к инженеру в гости. Усевшись в кабинете за закрытыми дверями, он начал так: «С вашего разрешения, я задам вам вопрос, который не перестает занимать меня с того самого мига, когда мы встретили Барофио на дороге возле мельницы. Не обижайтесь, но почему вы ему солгали?» «Потому что вы говорили правду», — немедленно ответил Лартига, «а мне подумалось, что офицер может вам не поверить». «Почему офицер мог мне не поверить? Но все, что вы говорили, было довольно странно». «Мне самому это показалось странным, но не в первую минуту, а потом, когда я немного пришел в себя. Но я не понимаю вот чего. Почему вы решили, что я говорю правду?» «Вы сказали, что видели, как ягуар прыгал в окно и как он уволок вашу жену. Так оно и было. И что это был Бруно, и на нем был вышитый жилет. Пока я рассказывал, мне не казалось странным, что ягуар — это старина Бруно. Вы говорили о том, что видели. Откуда вы знаете? Помните, я рассказывал вам про мою тетрадь? Марки «Выпускник»? Почему-то я обратил внимание на эту тетрадь, заглянув к вам в комнату в день приезда. Диво даешься, как быстро Лаура смогла навести порядок, какое умение делать дом жилым и уютным. Теперь, сеньор, окажите любезность прочесть абзац из этой тетради. Одну минуту, она у меня в спальне. Наконец Верона прочел. В окно, мягко пригнувшись, скользнул ягуар. Когда я опомнился, он уже уводил Лауру. Одной рукой он обвивал ее талию. Наружность его совпадала с описанием дона Николаса. Бруно был высокий человек с правильными чертами лица и неприятным взглядом, изобличавшим в нем злую душу. Он напомнил мне негодяев из ковбойских фильмов. Я заметил, что на нем был один из этих знаменитых вышитых жилетов с рисунком в виде лавровых листьев. Помолчав, дон Николас спросил: «Вы объясните мне, как вам удалось видеть все это, не находясь в комнате?» «Полагаю, что вас в комнате не было?» «Это был сон, сеньор». «Какой уж сон! Я наблюдал за происходившим собственными глазами, наяву, как сейчас. Во сне не кажется странным, что ягуар может одновременно быть человеком? Сны, милый юноша, одно из того немногого, что мы можем назвать нашей собственностью. До сих пор я не слышал, чтобы сны видели вместе. Даже с Лаурой мы не видели одинаковых снов. А ведь она часть моей жизни, так что лучше не надо. Покончив с этим, я задам вам последний вопрос, раз вы были свидетелем этого события. Ягуар или Бруно? Как он ее уводил? Он тащил ее? Да нет, не совсем, сеньор. Говорите откровенно. Вы уже прочли в тетради, он обнимал ее за талию, только не обижайтесь». «Почему я должен обижаться?» «Не знаю. И потом вы сказали, что он ее волок?» «Это было в первый момент. Я сказал так из самолюбия, еще не измерив всей глубины моего горя. Мне не хотелось бы его оживлять. Наоборот, ваши слова дают мне надежду. Когда вы солгали Барофе, я заподозрил, что вы все знаете». «Теперь я уверен, вы знаете, что я сказал правду, значит, я не спал, и значит, тут не было преступления или насилия. Лаура ушла». Пожалуй, что так.